вуаль или реаль. Итак, никто не предвидел и не мог предвидеть появление денег. Их открыли задним числом, как открывают законы природы. Но специалисты все никак не согласятся между собой в том, что же это такое деньги и как они функционируют в обществе. Классики и их последователи полагают, что деньги всего лишь вуаль, за которой скрывается реальная, настоящая экономика. Деньги, говорят они, конечно, способствуют товарообмену, ускоряя и упрощая его, но в принципе можно было бы обойтись и без них. Первично – производительная деятельность, переработка ресурсов и так далее. Товар в конечном итоге стремится обменяться на товар, а деньги – лишь нейтральный посредник. Согласно этому взгляду, преувеличение значения денег и их роли отвлекает от гораздо более важных, сущностных категорий и процессов, завуалированных деньгами. Это, дескать, увлечение формой в ущерб содержанию. Из этого подхода естественным образом вытекает марксизм с его стремлением создать безденежное общество, с его верой в то, что такое общество может не только существовать, но и эффективно функционировать. Всего-то и требуется вуальку снять. В каком-то смысле марксизм сводится именно к обнажению производственных отношений, к отделению их от денег. Основанием к этому служил, правда, очень спорный расчет, сделанный в третьем томе «Капитала». В том-то и дело, утверждают критики Маркса, что человеческому обществу существовать без денег так же невозможно, как и без языка. То есть нельзя исключить, что когда-нибудь люди научатся общаться телепатически, но для этого придется сильно переменить человеческую природу. С деньгами то же самое. Маркс ошибся. Злорадствуют наймиты капитализма, потому что подсознание толкало его под руку. Уж очень ему хотелось высчитать, а значит и предметно показать, доказать придуманную им категорию – прибавочную стоимость, выработанную рабочими и украденную капиталистами. Принять взгляд на деньги, как на вуаль, было куда легче в конце XIX – начале XX века. Сегодня же – век фьючерсов и деривативов, электронных денег и могущественных центробанков, понять, где кончается содержание и начинается форма, уже сложнее. Вернее, одно становится совершенно неотделимым от другого. Центральная для марксизма убежденность в неизбежности регулярных кризисов капитализма вытекала из практических, сиюминутных реальностей того времени. И типичной, впрочем, почти для всех экономистов, неспособности представить себе, что реальности могут быстро и в корне меняться. Действительно, загляните в историю, скажем, английской экономики XIX века. Один жестокий кризис следует за другим. Однако на самом деле, в большинстве случаев они были вызваны не только и не столько структурными внутренними проблемами общества, не жадностью капиталистов, хотя и то, и другое, конечно, имело место, а прежде всего не отрегулированностью, не совершенством именно денежной системы, то есть тем, что деньги в то время были устроены неправильно, не доведены до ума. Только в 1844 году парламент, наконец, принимает закон, дающий Банку Англии монополию на выпуск бумажных денег. Ситуация стабилизируется, но до понимания роли денежной массы в обращении и учетных ставок кредита в регулировании экономики было еще очень далеко. В этой книге мне еще предстоит попытаться объяснить самыми простыми словами, в чем вообще суть этих понятий и почему центробанки носятся с ними как с писаной торбой. Введение золотого стандарта помогло создать, наконец, к концу XIX – началу XX века всемирную валютную систему. Абсолютно гениальное, казалось бы, решение – позволившее объединить национальные экономики, высветив, однако, их слабые места и дисбалансы. Стало наглядно видно, кто чего стоит, и, как всегда, оказалось, что недостатки – продолжение достоинств. Золотой стандарт обнажил и усилил существовавшие политические и экономические противоречия между европейскими державами и ускорил приход Первой мировой войны. По ее окончании систему золотого стандарта, тем не менее, восстановят. Возвращение в эпоху обособленных национальных валют будет казаться средневековым варварством. А как можно заставить бумажные деньги разных стран свободно меняться друг на друга, свободно циркулировать по всему миру без золотой начинки, додуматься до этого в тот момент не смогли. Да и не только додуматься, видимо, до рождения на свет Международного валютного фонда и Всемирного банка это было попросту невозможно. А появление этих институтов, в свою очередь, трудно представить себе в ту Версальскую эпоху. Возвращение к золотому стандарту быстро оживило послевоенную экономику, но никто до конца не понимал, насколько эта система устарела, насколько уже не соответствовала она новым экономическим реальностям. Изнуренные борьбой с послевоенной свирепой инфляцией, правительства и представить себе не могли, что другая крайность, дефляция, может оказаться не менее опасным врагом. Дело дойдет до Великой депрессии, а та, в свою очередь, подтолкнет человечество ко Второй мировой войне, после которой от золотого стандарта начнут постепенно отказываться, справедливо опасаясь повторения столь жестокого кризиса. Да и вообще, стало, наконец, очевидно, что привязка к золоту стала сдерживать потенциал экономического роста в новую эпоху. Правда, вплоть до 1971 года продолжала существовать так называемая Бреттон-Вудская система, по которой валюты капиталистического мира привязывались к доллару, а тот, в свою очередь, теоретически, по крайней мере, к золоту. Но это был уже переходный этап к так называемым декретным деньгам. Никакого отношения к отпуску по беременности, экономисты называют их фиатными, от латинского слова «фиат» – «декрет». Понятно, почему они так называются. Государство своим законом, своим как бы указом устанавливает ценность денег, утверждает социальную веру в них, обеспечивает и гарантирует их своим авторитетом и властью. Фиатные деньги появлялись на арене и много столетий назад, в Китае, или давайте вспомним римского императора Диоклетиана, введшего смертную казнь за отказ принимать к платежу государственную валюту. Но только теперь декретные деньги по всему миру вытеснили другие формы. Впрочем, у современных денег есть еще как минимум одна важнейшая составляющая – банковский кредит. Именно банки фактически творят подавляющую часть денежной массы, виртуальной денежной горы, вершина которой – теряется в невидимых высях. А потому сегодняшнюю форму денег можно было бы назвать кредитно-фиатными. Но о колоссальной роли кредита в современном мире и мире будущего речь еще впереди. Впрочем, экономическая мысль постоянно отстает от финансовой реальности, и вполне вероятно, что уже наметившиеся принципиально новые тенденции остаются неосознанными. Мы поймем наше настоящее только тогда, когда оно станет прошлым. Так, по крайней мере, было до сих пор. Поклонники синергии сказали бы, что экономисты, а с ними и все человечество, вновь и вновь не замечают новых мощных векторов, аттракторов и пропускают очередные моменты бифуркации, когда еще возможен какой-то выбор. А если говорить более традиционным языком, по мере развития цивилизации и усложнения общественных отношений, деньги постоянно обретают и некие новые функции, и мы каждый раз осознаем это с опозданием. «Ба!» — говорим мы, спохватываясь. «Глядите-ка, а деньги-то, оказывается, еще и то, и это! Когда это они только успели?» Пора, кстати, все-таки предаться этому неблагодарному занятию, перечислить некоторые существующие на сегодня определения, поскольку избежать этого все равно не удастся. Итак, что же это все-таки за штука такая – деньги?